Мне пробудиться и не услышать родного биения сердца, разглядывая в микроскопы свою добродетель, и прятаться в трюме, пока мы уходим под воду, по воле волны наблюдая красивую бездну. Корабли крушения вдох, и неба не видно. Похоже, что поздно хвататься за весла без смысла. Канаты рубить и в рубку трубить о тревоге, вести монологи борьбы или мысли о Боге, и мрачно шутить не позволит вода в моих легких. Мы пылью лежим на предметном стекле. 20 000 небо вода. Здравого смысла и пережевывая переживать возрождение.